Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Продал, уже он, блядь, трое суток так лазит, прикинь. Я вот, знаешь, что думаю, может скоро вызвать, может он наркоман. Да не, у них в братстве отопление отключили, вот это он бегает, греется. Но они вроде как дрова на улык заказали. Ну или его скоро отпустят. Лосики, здравствуйте. Здравствуйте. А я по объявлению беспокою вас. Ага, слушаю вас. По поводу дров продаются? Ага. Два куба нужно. А? Два куба нужно. Ага, а когда и каких? Понимаете, нам чем быстрее, тем лучше. У нас братство, свидетели света, и нам, у нас отопления нету, и мы вот в целях отопления хотели купить. Какие посоветуете? Да, ну, посоветую акацию, конечно. Дуб, конечно, получше, но он дорогой, по 850 гривен. Вот, и акация по 650. Ну, вот давайте, наверное, по 650 акацию. Нам, в принципе, и прихожане помогают. И вот, собственно, да, давайте, наверное... А мы сами с Покровского, это рядом, ну, относительно рядом. Покровский, я понял, я знаю где-то, у меня бывшая теща оттуда. А давайте сейчас, вы хотите на сегодня, чтобы успел вам гостить? Да, дело в том, что у нас сейчас, да, сезон мантры начинается, а у нас прохладно, и вот сейчас холодать будет. Нам чем быстрее, тем лучше. Ну, я же вас спрашиваю, вы хотите на сегодня, чтобы он привез? Да, возможно на сегодня? Ну, давайте сейчас я перезвоню, поговорю с ним, если у него на сегодня возможно, я вам ваш номер дам, он вам сейчас наберет, хорошо? Да, хорошо, спасибо. Алло? Алло. Олег, мне Сергей там позвонил, значит, друг был, по 2 метра друг, ну, да? Олег, очень плохо слышно вас. Я говорю, Сергей мне позвонил по поводу дров. Да. Я вас набрал, да. Общались, да, вот с Сергеем по поводу дров. Да, нам на сегодня нужно, смотрите, это возле Мариуполя, это Покровская, знаете где? Ну, да. Смотрите, улица... Третий дом. Третий дом, да. Мы выйдем с третьим. Малафей меня зовут. Как? Малафей. А, я понял. Ну, смотрите, тогда я сейчас... У вас связь, вы куда-то прерываетесь. Алло. Да, что-то у вас со связью. Вы слышали меня или нет? Я говорю, дома вашего лета будет стоить 1300, и доставка 100 гривен 1400. Устраивает вас? Да, вполне устраивает. Оплату, а сколько оплату делать? 1400 стоит ваш лес. Я же говорю, доставка, 100 гривен доставка. 1300 стоит 2 куба. Угу. Да, и 100 гривен доставка. И квитанцию всегда сохраните. Мне по приезду ее отдадите. Да, хорошо. Все хорошо, тогда сейчас я вам скину реквизитики. Звоните мне, пожалуйста, сразу. Да, хорошо, жду. Да, давайте. Алло. Алло, Олег, здравствуйте. Это Малафей. А это, получается, всю сумму сразу надо скидывать вам? Что-что? Это всю сумму сразу надо скидывать вам? Ну, конечно, мне же нужно будет, ну, за погрузку произвести оплату, за лес ваш оплатить, заправить машину также. Ну, это все будет... Понимаете, просто... Да, давайте быстрее, просто у меня уже, в принципе, рабочий день будет заканчиваться, чтобы я вам тогда, ну, тут просто... завез машину на погрузку, потому что мне на утро нужно будет также грузить там 6 кубов машину, чтобы уже... Люди меня загрузили, на утро машина была готова. Я понимаю, просто прихожане, мы все с прихожанами, они вот переживают, чтобы прихожане просто вот нервничают, чтобы не было от лукавого, вот да как-то... Да нет, все будет нормально, но мы же уже не первый год работаем, я 7 лет работаю, уже, ну, это, ну, будет все уложено красиво, так же самое, я с собой же возьму людей, скажете, где вам там грузят вам 2 человека, так что, ну, за это можете не переживать, что там... будет или меньше. Если будет там меньше, заплатите, тогда я вам, ну, восстановлю сумму какую-то там. Это. Все будет четко с этим. У нас просто братство, и у нас, в принципе, мы тоже можем помочь разгрузить. Дело в том, что, чтобы мы не переживали как-то, может, какие-то гарантии есть у вас, я вот не знаю, как-то, или не всю сумму, может, хотя бы... Ну, так, я вам реквизиты полностью со своими данными скинул, ну, смотри. смотрите, ну, номер телефона мы с вами на связи будем, вы же меня будете корректировать, куда там, где-то, может, я что-то, ну, а там, буду не понимать. Там строение, ну, там написано «Свидетели света». Я буду у вас. Просто мы с прихожанами просто вот переживаем, просто дайте, может, нам подумать хотя бы чуть-чуть. Алло. Ну, чуть-чуть, это сколько? Я не могу, ну, я просто сейчас буду ехать туда, что мне знать надо тогда. Ну, дайте хотя бы минут 20 подумать, мы примем решение с прихожанами. Еще раз. Может, говорю, не всю сумму, чтобы мы не переживали тоже. Давайте половину, хорошо, давайте половину отдадите мне по приезду. Сейчас я прихожанам расскажу, сейчас мы, дайте нам 20 минут, мы подумаем. Давайте. Алло, Сереж, здравствуйте. Алло, да, вы мне только что набирали. Да, он у меня работает. Он вам сейчас должен позвонить, он сказал, успеет вам сегодня привезти. Да, он мне звонил, он сказал, что там деньги надо вперед. Я имею в виду, мы можем ему доверять? Вы директор, да, его? А, да, ну, конечно, да. Вы у нас заказывали в том году, да? Нет. Мы вот для братства хотели в этом году заказать. Вот у вас впервые работаем. Вы как директор скажите, мы можем ему доверять? А, ну, все, вообще замечательно. Заказ, если вам там понравится, я сделаю, чтобы там загрузили, ну, там аккуратно, чтобы все было, не было пустоты, ничего. Если кто-то захочет, там соседи все, вы наш номер давайте, там мы в любое время привезем. Хорошо, а вы скажите, я могу доверять ему? Вот он попросил отправить, ему карту дал. Ну, конечно, да, конечно. Человек, да, порядочный? Ну, пышный Олег, да. Да, пышный Олег. Человек порядочный, да? Ну, конечно, да, он у меня уже 7 лет работает. Конечно, да. Да не, за это можете не переживать даже, конечно. Все, я вас понял. Сейчас я тогда с прихожанами посоветуемся. Я сказал ему, через 20 минут наберу. Будем тогда делать заказ. Он говорит, хотя бы половину скинуть. Ага, все, хорошо. Да, он уже выехал на загружаться, просто он хочет, чтобы пока еще доехал, чтобы вы уже там, ну, да, все, я чтобы понял, у него понял. Уже на карте были, чтобы он смог снять, расплатиться. Сейчас он уже с дома выезжает, да. Но человек искренний, светлый, все, с этим проблем не будет, да? Ну, конечно, да. Все, я понял, тогда дайте нам 15 минут и будем тогда проводить платежи. Ага, добро, хорошо. До свидания. Хорошо, все без проблем, конечно, наберете сразу, угу. Хорошо. Алло? Алло. Алло, да. Ну что, ну как мы там действуем? Я же уже приехал на склад, что у вас там получается все? Да, мы с прихожанами посоветовались, я и с... Это... Еще раз. Я с прихожанами общался и Сергею звонил, это ваш директор, да? Да. Он да, сказал, да. Что да, вы порядочный и вам можно доверять. Я тогда сейчас, мы будем идти пополнять вам половину, правильно? Да. Это сколько у нас половина получается? 800 гривен получается. 700 гривен. И в течение 5 минут тогда вам наберем, как пополним, хорошо? Да, конечно, да, вы меня сразу да, наберете. Да. Я все это договорю, да, нам будет. Да, чтобы вас уже загружали, да, чтобы мы... меня. Хорошо. Алло? Алло, вы набирали меня? Да, вы там с кем-то разговаривали. Да, все слышали. Да, там уже прихожане пошли пополнять карту. Ну так вы мне скажете, когда пополнят или что? Да. Я еще хотел от себя небольшую мантру вот зачитать. Послушайте. Что вы хотели? Мантру зачитать небольшую. Давайте, подождите, я немного занят. Ну, сейчас... Ну, одну минутку уделите, нет, пожалуйста. Давайте тогда уже как-то ли по приезду или что, хорошо? Одну минутку уделите, пожалуйста, там вот по поводу оплаты. Ну. Меня зовут Малафей, мантру пою для шнырей. Мантрой целю петуха, сделаю из него мужика. Мантру я пою Олегу, чтоб Олег стал человеком, чтоб на деньги не кидал и людей всех уважал. Но Олег у нас петух, не исцелю я его дух, так останется дырявым под шканарным хулиганом. Как вам, Олег? Спасибо. Круто? Да. Старина, ну, 150 как бы мантра стоила онлайн. А-а-а. На этот номер мой. Алло. Алло. Да. Старина, ну, 150 мантра стоила, можно на этот номер, в принципе. А? Мантра стоила 150, можно на этот номер пополнить, в принципе. Что на этот номер? Старина, мантру только что слышал? Да. Ну, старина, 150 гривен мантра стоила. А, все, да, за то, что я ее послушал, да, сейчас мне 1400, закинь на вот этот номер, понял? Ты куда ты как тёлка сливаешься? Нормально ж общались. А? Я говорю, что ты как тёлка сливаешься? Ты мантру послушал, тебе легче стало, правильно? Давай, по существу говори, по существу. Ну, по существу, я Гатиле Разовому пропел мантру. Жду от него, как бы, пополнения на этот номер. Я не понимаю. Лампу, давай. Подожди, старина, ну... Алло. Да, Там Олег послушал вашу песню, сказал, вы ему должны за это 1500 гривен. А что у тебя со шнырями, я не понимаю? Им нормально мантру пропели, я не пойму. Ну, как бы, то, что писюн газированный какой-то. Ты можешь себя нормально вести, я не понимаю. Ну, ты по житухе кем двигаешься, ты? А? Ты по житухе кем двигаешься? Гатила или мужиком нормальным? Бродяга. Бродяга. Ну так слышишь, бродяга, ну а что твои шныри, ну как бы мантру послушали и не пополняют, я не понимаю. Да ее никто не заказывал. Никто не заказывал. Старина, а если их в тазик посадить, вот бульбы пойдут или нет просто? Я не понимаю, они нормальные вообще, ребята, или нет? Скорее всего, у тебя пойдут один. У меня пойдут, да, получается? Слышишь? Да. А с каких пор бродяги по предоплате работают? Скажи мне, пожалуйста. Бродяга. Может, имя тебе пи***ца, не бродяга, я не понимаю. Просто бродяги, насколько я понимаю, таким не занимаются. Так ты что, недоразвитый вообще? Я сейчас Олегу наберу еще по поводу пополнения на номер, а потом тебе наберу. Давай. Давай. Хочешь, чтобы был пополнить счет, да? Ну, старина, сейчас я ему наберу, давай. Буду спрашивать с него, как с лоха последнего, понял? Давай. Передай давай, ему, давай. Скажи, чтобы готовился. Чтоб там булочки сжал, разжал. Зараз абонент находится поза зоной досяжности. Алло. Алло, Олег, ты? Говори, говори. Я говорю, так а что? Что там насчет 150 гривен? Так вчера и не пополнил мне, старина. По поводу чего? Вчера? По поводу мантры, животное ты, блядь. Ну 150, как бы договорилось, нормально, что-то телефон повыключал, туда-сюда. Я не понимаю, что происходит, старина? Слушай меня сюда внимательно. Так, а ну? Никто ничего не выключал. Старина, ну тебе вчера, наверное, смс-ки начали приходить, правильно? Подожди. И телефон решил выключить. Подождите, любезнейший. А ну-ка, любезнейший. Мало же никто ничего не грубил. Не грубил, а я что, грубил тебе? Старина, ты мантру вчера слушал? Да мы вчера не было включен мобильный. Не было. А с кем я, подожди, ты пышный Олег, правильно? Дрова вчера хотел продать, правильно? Кто куда вышел еще раз? Я говорю, мантру вчера слышал? Мантру? Мантру слушал вчера? Что это такое? Я не по... Старина, проснись, пожалуйста. Ты не проснулся там, я не понимаю. Проснулся. Проснулся. Мантру слушал вчера? Пел я тебе мантру вчера. Помнишь? Слушал. Ну, а заплатить за мантру? Сколько? Старина, 150. Все, куда надо скинуть? На этот номер, старина, пополнить можно. Все, хорошо, хорошо. Давай, старина, просто я не понимаю, пели, старались, ну, я... В чем вопрос? Телефоны повыключали, я куту здрасте. Давай, старина, давай, старина. Так, а по дровам что, будем решать вопрос? Нет, по дровам расход. По дровам расход, да? Ну все, старина, давай. Давай. Давай. Мантру я пою Олегу, чтоб Олег стал человеком, чтоб на деньги не кидал и людей всех уважал. Ну Олег у нас петух, не сылю я его дух. Так останется дырявым, подшканарным хулиганом.